Глава 8. Форест. Чёртова сауна. Чёртовы покоробленные доски. Чёртовы транспортные расходы. Чёртово оборудование. Всё достало. Обновив список всего, что хочется послать к чёрту, я вставляю последнюю сменную доску в стену сауны, вкручиваю саморез в пилотное отверстие и перехожу к следующему. Почти готово. Этот проект был для меня занозой в заднице, но, как обычно, я пытаюсь представить себе выражение лица отца, когда скажу ему, что сауна отремонтирована. На этот раз, правда, вместо папиных морщинок в уголках глаз и серебряных усов, моё сознание представляет лицо той, кто, вероятно, будет ещё более взволнована перспективой сауны, которая, раскрасневшись от виски и жара, вчера вечером склонилась ко мне, маняще приоткрыв чувственные губы, и... Я случайно нажимаю на курок шуруповёрта, и саморез, сорвавшись с биты, отлетает в сторону. Чёрт побери. Я опускаюсь на четвереньки и, естественно, обнаруживаю его под скамейкой в самом дальнем и тёмном углу. Со стоном тянусь за ним. Марго не тяжёлая, но нести её на себе несколько километров было испытанием на прочность, и сейчас я это чувствую. Поделом мне. Я должен поплатиться. Потому что, как бы мне ни хотелось винить всех и вся, Марго была права, говоря, что все вчерашние неприятности начались из-за меня. Несмотря на мои так называемые «железные правила», это я предложил ей выпить, увидев слёзы на её лице, когда она читала письмо сестры. Это я не убрал ногу, когда её нога прикоснулась к моей. И я дал волю рукам, взяв её за подбородок. Я закрываю глаза при воспоминании о том, какой гладкой казалась её кожа под кончиками пальцев. О том, каким голосом она сказала, что не прочь посмотреть, как я буду справляться с ней. При этой мысли желание мгновенно оживает в крови, как уже было не раз, когда я припоминал этот момент. За ним вдогонку следует дрожь, почти паника, когда я думаю о том, насколько близок я был к тому, чтобы облажаться. Насколько близок был к тому, чтобы поднять её на руки и совершить ещё один короткий переход до спальни. Бог свидетель, сколько времени прошло. Я провожу рукой по лицу и вкручиваю следующий саморез, безуспешно пытаясь сдержать всплеск жалости к себе. Если сбросить со счетов левую руку, то последний раз у меня была физическая близость ещё в Лос-Анджелесе. Тогда наши еженедельные встречи с коллегой по работе носили характер отношений без обязательств и не особо отвлекали. Другими словами, всё было прямо противоположно тому, что я чувствую с Марго, чёрт возьми. Я выдыхаю и закручиваю последний саморез. «Возьми себя в руки», — приказываю себе. Меньше чем через полтора месяца она уедет. Не для того я отказался от карьеры и всей своей жизни, чтобы из-за очередной злополучной интрижки поставить под угрозу семейный бизнес. Марго уже намекнула на то, что запросто напишет отзыв, который может сильно навредить «Северной звезде». И после вчерашнего вечера я не удивлюсь, если она уже его написала. В конце концов, именно это произошло 4 года назад. Шарлотта Барт. Лайфстайл-инфлюенсер и разрушительница миров, с которой я по глупости переспал, когда она приехала сюда, чтобы написать отзыв о коттедже, высказала своим подписчикам и интернету в целом все свои претензии ко мне, как только у неё появился доступ к Wi-Fi. Не уверен, что папа и Джо простят меня ещё раз. А Марго, если верить Джо, обладает ещё большим влиянием, чем Шарлотта. Вот почему так важно соблюдать дистанцию. Я приехал сюда, чтобы заботиться об отце. И точка. А не для того, чтобы ввязаться в отношения с женщиной, которая олицетворяет всё, что я оставил позади. С женщиной, которая способна сделать мою жизнь ещё труднее, чем она уже есть. Я вздыхаю, оглядывая сауну и любуясь готовым результатом. Уже подумываю о том, чтобы устроить помещению тест-драйв, когда слышу голоса, доносящиеся с тропинки. Несколько секунд спустя дверь во внешний тамбур, служащий местом для переодевания, открывается, и возникает такое ощущение, словно я проглотил сигнальную ракету. Это Марго и Олли. Я слышу её приглушённый смех, и через маленькое оконце в двери вижу её улыбку. Она снимает шапку и встряхивает припорошёнными снегом белокурыми волнами. Прядка прилипает к её губам, которые, чёрт его знает, от чего так блестят, и у меня прямо руки чешутся убрать ее. Очевидно, у Оли тоже руки чешутся. Я не вижу его, но в конце появляется мозолистая рука и осторожно убирает прядь с её губ. Большой палец пацана касается ямочки на щеке, и та часть моего мозга, которая общается исключительно на языке разъяренных горилл, злобно рычит. Схватив шуруповерт, я подбегаю к двери и распахиваю ее. Марго и Оля вздрагивают, словно их застали врасплох. И по мнению ядовитой зеленой змеи, которая свернулась клубком у меня в животе, вполне возможно, что так оно и есть. «Привет, чувак!» — с наглой улыбкой говорит Олли, а Марго, которая опирается на костыли, молчит. Я машинально опускаю глаза, чтобы проверить, целы ли проскальзывающие накладки, которые я надел на них вчера вечером, и с облегчением убеждаюсь, что накладки на месте. Но последнее, что ей сейчас нужно, — это разгуливать по снегу. И если бы Олли хоть на секунду задумался о ее безопасности, он бы не привел ее сюда. Не обращая внимания на мой недовольный вид, он говорит: «Я как раз показывал Марго сауну. Она ведь уже открыта, да?» Чёрт возьми. Когда Оля и Тофер только приехали, я пообещал им, что сауна скоро заработает. Но я не имел в виду, что ее можно использовать для рекреационных нужд, которые, ясное дело, на уме у Оли. Не то чтобы меня это волнует, напоминаю я себе. Я отказал Марго, и она прямо сказала, что найдет того, кто будет согревать ее по ночам. Если ей хочется оставшееся время кувыркаться с Олей, это ее право. Даже если у него еще молоко на губах не обсохло, и он точно не может дать ей. «Забавно», — холодно говорит Марго, опираясь на костыли и глядя на меня. «Ты никогда не говорил мне о сауне, Форест?» «Потому что она не работает». Я направляю шуруповерт на табличку, которую, к счастью, еще не успел снять с двери. Оля и Марго переводят глаза на слова «закрыто на ремонт», и в глубине души я ожидаю услышать грустный звук тромбона, аккомпанирующий выражению разочарования на их лицах. В ответ я стараюсь не улыбаться, как Гринч. Оля потирает затылок, взъерошивая свои медно-рыжие волосы. «Вот чёрт! Прости, Марго! Есть идеи, когда сауна заработает, Форест?» «Я буду держать вас в курсе», — говорю я, осмеливаясь взглянуть на Марго. «Дай угадаю», — она прищуривается. «Это произойдет ровно через месяц и одну неделю». Олли выглядит смущенным, а меня гложет чувство вины. Примерно таков и был план. Я вспоминаю о своем эгоистичном порыве скрыть от нее интернет. Возможно, сейчас идеальный момент исправить оплошность, и это будет что-то типа оливковой ветви. Нам еще больше месяца жить бок о бок, и если я не хочу очередной разгромной рецензии в адрес «Северной звезды», значит, мне нужно найти с ней общий язык. Это не займет много времени. Просто нужно кое-что доделать. Обещаю я, хотя, строго говоря, единственное, что осталось доделать, — это подмести. Как я уже сказал, буду держать вас в курсе. Я жду, пока она неохотно кивнет, набираю в грудь воздуха и продолжаю. Кстати, я хотел сообщить тебе про спутниковый интернет в коттедже. Он медленный и отключается при облачной погоде, но периодически работает. «Что?» — Марго восклицает так громко, что мы с Олей вздрагиваем. «Здесь есть интернет? Прямо сейчас?» Я киваю, стараясь не сказать лишнего, когда улыбка абсолютного восторга и облегчения озаряет ее лицо. И почти сразу же исчезает. В глазах появляется недоверчивое выражение. Она обшаривает взглядом мое лицо, словно подозревая, что у меня в бороде спрятаны еще секреты. «Но ты же говорил, что здесь нет Wi-Fi». «Нет», — подтверждаю я. «Интернет спутниковый. И только на компьютере в коттедже». «И он был подключен все время, пока я была здесь?» Когда я отвечаю не сразу, на ее лице проступает нечто худшее, чем гнев. Ей больно. «Но ты ведь знал, как сильно я скучаю по своей...» Марго умолкает и отводит взгляд, не желая показывать свою уязвимость. Чувство вины и сожаления вызывают во мне короткое замыкание и системный сбой. Я молча наблюдаю за тем, как она вздергивает подбородок. Когда Марго снова заговаривает, ее голос звучит тверже. «Неважно», — пренебрежительно говорит она. Не знаю, почему я ожидала чего-то другого. Какой пароль? Я стою столбом, пока мозг пытается придумать, как исправить ситуацию. Еще в Калтехе я специализировался на решении сложных задач на клеточном уровне, но, видимо, рядом с Марго Брэдли я обречен вести себя как придурок. Я знаю, что должен извиниться. Признать, что это был мудацкий поступок, и сказать, что я прямо сейчас принесу эту грёбаную спутниковую тарелку в ее домик, лишь бы она перестала так на меня смотреть. Я хочу объяснить, что планировал рассказать ей, но ужасно боялся, что она выполнит свою угрозу и расскажет всему миру, как все ужасно в Северной Звезде. Но я стою столбом, а Оля смотрит на меня такими глазами, словно видит впервые. «Здесь нет пароля», — наконец выдавливаю из себя я. «Просто открой браузер». Марго бормочет что-то вроде «обалдеть ей богу» или «сломай себе ногу». «Прости, Оля, но если есть интернет, мне нужно работать. За последнюю неделю я не смогла проверить ни одного факта». «Круто, круто», — говорит Оля, не в силах полностью скрыть свое разочарование. «Если хочешь, я могу проводить тебя до коттеджа». «Конечно», — говоря это, она смотрит прямо на меня. «Но сначала давай сходим ко мне за ноутбуком». «Ага, без проблем», — небрежно отвечает Олли, хотя выражение на физиономии такое, как будто он только что нашел последний золотой билет в Вилли Вонке. «Увидимся за ужином, чувак», — обращается он ко мне, кладя руку на спину Марго, в то время как она, не попрощавшись, поворачивается на костылях. «И держи меня в курсе насчет сауны». Напоследок у него хватает наглости подмигнуть мне. Дверь открывается и закрывается за ними, и я остаюсь один, взвешивая все за и против поджога сауны, на ремонт которой потратил несколько недель. Однако мои пироманческие размышления прерываются писком рации и голосом Джо. «Ты здесь, Форест?» Я чертыхаюсь и отстегиваю рацию от пояса. «Здесь». «Хотела сообщить, что у траппера давно закончилось действие блокады. Он неважно себя чувствует, но не признается. Я смотрю на часы. Проклятье. И инъекцию антикоагулянта я тоже проворонил. Такая забывчивость для меня не характерна. Что, черт возьми, происходит? Отец страдает, а я витаю в облаках, думая о Марго. Я до боли сжимаю переносицу и делаю глубокий вдох, насыщая легкие кислородом. Через мгновение решаю, что это тот самый звонок, который мне необходим. Привел Марго к себе, попытался произвести на нее впечатление кухонными талантами, достал виски, почти поцеловал ее. Это какая-то сплошная череда ошибок, но еще не поздно все исправить. «Спасибо, Джо. Уже иду».